Портал света. Явление, видимость которого возникает как индивидуальность того, кто воспринимает, и явление, видимость которого возникает как портал света. На каком явлении возникает видимость явления света? По вашему представлению, какому явлению представляется явление света? Проявленная пустотность или непроявленная пустотность – это явление, и, следовательно, она не обладает никаким сознанием, осознаванием или знанием. Йога ясного света. На каком явлении, по вашему представлению, появляется то явление света, которое воспринимается? На каком явлении, по вашему представлению, появляется то явление индивидуальности, которое воспринимается и которое вы называете собой? Вы никогда не сможете ощутить свет. Вы можете ощутить только свое восприятие света. Инициации происходят в основном звуком, таким как мантра, и иногда светом. Просветление – это понимание того, что все создано из света. Вопрос. На одном из ранних DVD от Нети-Нети Медиа вы рассказывали историю Нисаргадатты Махараджа в конце 1970-х, который инициировал вас светом. Можете ли вы что-то сказать об этом и как это связано с учителем и повлияло ли это на ваш путь? Ответ. Условно говоря, свет нес в себе разум и руководство и послужил путеводной звездой на протяжении последних почти 40 лет. Пожалуйста, обратите внимание, что я терпеть не могу использовать слова «разум» или «руководство», потому что они могут быть неверно истолкованы антропоморфным образом. Истинный учитель назывался и называется светом на пути. И понимал ли я это или нет, этот свет был за спиной и направлял меня все эти годы. Я крайне смиренно осознаю это и чувствую огромную благодарность за эту инициацию. Перефразируя Махараджа, истинный учитель, который является вашим собственным «я», ведет вас до конца. Именно так обстоит дело. Вопрос. Что служит источником инициации светом? Ответ. В конечном счете источника нет. Это переживание появляется и воспринимается через источник или аппарат, назовем его Нисаргадатта Махарадж. Однако это представление. В конечном счете источника не существует. Идея источника или первопричины, или начала начал, или трансцендентной исходной точки, назовите это Богом или кем-то еще, это проекция причинно-следственного мышления, которое антропоморфно проецирует источник или начало начал, или исходную точку на то, чего нет. Разум не может постичь качество причин и источников и исходных точек там, где их нет. Единственная ловушка или проблема заключается в том, что ученик, который получает такую инициацию, продолжает представлять учителя в форме человека, который инициирует, и поэтому поклоняется ему или поклоняется самому переживанию. Ловушка для учителя – это позволить своим ученикам поклоняться переживанию или поклоняться самому учителю как абсолюту. В окончательном варианте нет не только источника, но и нет ни того, кто инициирует, ни инициации, ни учителя, ни ученика. Все это видимость. Или, как сказал Махарадж, все это иллюзия. Повторяю, Махарадж никогда не позволял, чтобы ему поклонялись. Одна из главных ловушек как для учителя, так и для ученика – это дать ученику возможность поклоняться человеку как источнику или как ответственному за его реализацию. Размышляйте. Образно выражаясь, самая тонкая форма света или квант или пакет энергии содержит семя вас или самости, которое воспринимает и постигает мир. Узнайте свет в пространстве между двумя мыслями. Медитация «Превращение тела в свет». Представьте свечу, горящую с обеих концов, снизу и сверху, и растворите тело. Затем растворите неразрушимую каплю в ясном свете. Почувствуйте тело как свет. Растворите всех существ в ясном свете. растворите весь мир в ясном свете. Теперь осознавайте, что тот, кто знает, или тот, кто осознает свет, появляется вместе со светом. И снимите ярлык со света. Сейчас, по вашему представлению, на каком явлении или с каким явлением проявилась видимость света? Портал сознания или осознавания, явление, видимость которого возникает как и которое получило обозначение сознание или осознавание. Вы никогда не сможете ощутить сознание или осознавание. Вы можете только ощутить свое восприятие, сознание или осознавание. Одной из наиболее часто используемых метафор в Индии была «змея и веревка». Ночью человек идет по улице и принимает веревку, лежащую на дороге, за змею, и пугается. Страна йоги сказала бы, что мир — это змея в веревке. Иными словами, существует ли змея? Очевидно, нет. Итак, какую роль играют сознание и осознанность? Сознание – это то, что заставляет змею, мир, проявляться, быть и существовать. Осознавание предоставляет несуществующей змее, миру, аппарат, то есть осознавание для того, чтобы узнать о змее. Сознание и осознавание на раз-два производят галлюцинацию «я», которое осознает, и ту вещь, которую оно осознает, делая так, чтобы змея-мир появился, чтобы быть и существовать. Вот почему в ранних DVD «Нети-нети медиа» использовалась метафора о том, что мозг и нервная система исключают пустоту. Метафоры мозга и нервной системы – это абстракции, которые зависят от восприятия и того, кто воспринимает. И эти абстракции используются как метафоры, но не для того, чтобы в них не верить. Вне или без того, кто воспринимает, знает или осознает, нет ни мозга, ни нервной системы. Мозг и нервная система – это метафоры. Точно так же не существует такой вещи, как сознание или осознавание. Это указатели, метафоры, которые появляются и исчезают, и в них не стоит верить. Размышляйте. По вашему представлению, на каком явлении возникает явление осознавания? По вашему представлению, на каком явлении возникает явление осознавания или какому явлению оно представляется? Нисаргадатта Махарадж. Освобождение – это освобождение от сознания. Вопрос. Я недавно был на семинаре, на котором учитель твердил, что поскольку сознание или осознавание лежит в основе всех переживаний и представляет их или присутствует в них, и что нет никаких подтверждений того, что сознание или осознавание – приходящее. Однако вы говорите обратное. Можете ли вы объяснить? Ответ. Во-первых, вне переживания или того, кто переживает, нет никаких подтверждений того, что сознание или осознавание не являются приходящими. Более того, поскольку сознание и осознавание – это переживание, а все переживания зависят от того, кто переживает или воспринимает, и являются приходящими, то и сознание, и осознавание являются приходящими. Это явление сознания и осознавания, которое содержит в себе явление знания – и есть клей, который склеивает галлюцинацию змеи в веревке. Еще более поразительно то, что из-за духовной практики и попытки реализовать абсолют, учителям и ученикам становится легче застрять в осознавании, сознании или знании, и таким образом усиливается тот, кто воспринимает, или индивидуальность неличностности и их желание, или то, что Махарадж назвал «любить быть». Вопрос. Разве осознавание или сознание не то? Ответ. Нет. Осознавание и сознание – это явление, и им обоим нужна индивидуальность того, кто переживает. Индивидуальность того, кто воспринимает. И индивидуальность того, кто знает. И знание, чтобы знать, что такое осознавание и сознание. Каждое переживание имеет несколько компонентов явлений. Индивидуальность того, кто переживает, или индивидуальность того, кто воспринимает, и индивидуальность того, кто знает, и процесс познания, знание и познанное или воспринятое. Что касается осознавания, у вас есть тот, кто осознает, процесс осознавания и то, что осознается. С сознанием у вас есть тот, кто обладает сознанием, процесс работы сознания и то, что находится в сознании. Все осознавание содержит все переживания, и все переживания требуют осознавания и сознания. В то же время осознавание и сознание являются тонкими состояниями ума и, следовательно, являются переживаниями, от которых следует отказаться. Осознавание – это клей, на котором держится иллюзия целостности, заставляющая все казаться независимо существующим. И осознавание, и сознание обладают способностью к саморефлексии, и поэтому создают иллюзию того, что они всегда в сознании, то есть осознают себя или всегда отдают себе отчет в происходящем, или осознают само осознавание. И то, и другое – иллюзии. Чистое осознавание и чистое сознание – не рефлексирует. Оно просто есть. Но, учитывая чистое сознание или чистое осознавание, если вы устраняете ассоциации в осознавании или сознании, или в любом портале, если уж на то пошло, портал разваливается или рушится. Оставайтесь в сознании или осознавании без присущих им ассоциаций и понимания, или без того, что вы знаете об осознавании, и тогда сознание и осознавание естественным образом исчезнут. То, что является безымянным абсолютом, предшествующим абсолютной индивидуальности, позади. Я определяю абсолютную индивидуальность как то, что знает, осознает или переживает абсолют. Таким образом, все, что знает или осознает что-либо или само себя, это является индивидуальностью, поскольку содержит компонент осознанности или сознания, или понимания. Сознание и осознанность – это явление, и они – часть феноменологического проявления. Осознание и сознание – это компоненты, которые скрепляют явление, создавая иллюзию бытия и независимого существования. Безымянный абсолют существует до или без индивидуальности абсолюта и без появляющейся пустотности или не появляющейся пустотности, а следовательно не обладает осознанностью, сознанием или знанием, или индивидуальностью любого рода. По этой причине Нисаргадатта Махарадж сказал: «В абсолюте я даже не знаю, что существую». И почему? Потому что не существует индивидуальности осознавания, сознания или понимания, чтобы знать или узнать об абсолюте. Фактически идея или предположение, или гипотеза, или заключение о существовании Абсолюта есть только после фактического провозглашения индивидуальности Абсолюта. Нет никакого Абсолюта до слова «Абсолют». Вопрос. На одном из семинаров, на которых я был, учитель твердил, что осознавание является центром всех переживаний, и поэтому осознавание — это конец. Вы, кажется, говорите обратное. Вы можете объяснить? Ответ. Ответ напрашивается сам собой. Да, осознавание — это центральное звено всех переживаний. Ну и что? Кроме того, это заключение, будьте осторожны со всеми заключениями, что поскольку осознавание является центральной составляющей переживаний, то это конец. Есть и другие компоненты, которые скрепляют переживания. И что более важно, осознавание и переживание, и то, и другое – это переживания. Переходящие состояния, которые появились и исчезнут. Нет никакого знания исчезновения того, на чем появилось явление. Потому что составляющих знания или знания о сознании и осознавании там нет. Поверьте мне. Осознавание — это явление. Размышление. Не существует такой вещи, как сознание или осознавание. Есть только ваше восприятие сознания и осознавания, которые включают в себя иллюзию понимания, сознания или осознавания. Воспринимающий и воспринимаемое возникают и угасают вместе. Тот, кто познает познание и то, что познается, появляются и исчезают вместе. Можно сказать, что высшие воспринимающие – это позиция без позиции, точка зрения без смысла, бесформенная индивидуальность самости, индивидуальность без личности, которая может проявляться как вихрь или водоворот в явлении океана существования. Вибрации, ритма, звука и тональности. Явление, видимость которого возникает как индивидуальность, тот, кто воспринимает, тот, кто знает, и явление, видимость которого возникает как переживание, обозначенное как вибрация, ритм, тональность или звук. По вашему представлению, какому явлению кажется явление вибрации? По вашему представлению, какому явлению кажется явление звука? По вашему представлению, какому явлению кажется явление ритма? По вашему представлению, какому явлению кажется явление тональности? Вибрация может создать соблазнительную иллюзию того, что «я» — это та вибрация, которой вибрирует существование мира. Видимость явления индивидуальности того, кто воспринимает, того, кто знает, и видимость явления вибрации содержит переживание вибрации и, подобно другим порталам, иллюзию движения. Напомним, что Нисаргадатта Махарадж называл карму движением. Видимость явления индивидуальности того, кто воспринимает, того, кто знает, и видимость явления, которое мы называем переживанием, на самом деле состоят из одной и той же субстанции. Видимость обоих явлений возникает как двух отдельных из-за иллюзии расстояния и местоположения. В качестве отступления. Вера в вибрацию или доверие к ней приносят только больше переживаний и стремления к более сильной вибрации. Точно так же вера в знания и понимание или доверие к ним дают только больше знаний и понимания. Нисаргадатта Махарадж, все, что вы понимаете, вы постигаете посредством своих концепций. Как и во всех состояниях и положениях, включая сознание и осознавание, с появлением портала вибрации возникает ощущение, что все является вибрационным по своей природе. Кроме того, вибрации будут появляться и создавать иллюзию того, что существует только одна вибрация, которая метафорически вибрирует с разными частотами. Абсолют существует вне или без вибрации и частот вибрации и вне или без какого-либо портала, поэтому он непознаваем, поскольку не существует такой вещи, как знание. Абсолют невозможно осознать, поскольку нет такой вещи, как осознавание, и абсолют невозможен, поскольку нет такой вещи или нет никого и нет вообще ничего. Поразмыслите. Почувствуйте вибрации физического тела. Позвольте этой вибрации охватить всю Вселенную. Теперь обратите внимание, что тот, кто осуществляет процесс, это та же самая вибрация. Теперь задайтесь вопросом, на каком явлении возникает видимость явления вибрации? Если вибрация — это явление, откуда берется явление вибрации? осознайте, что и границы кожи, и Вселенная, и тот, кто осуществляет или осознает процесс, все это вибрации. Медитируйте на то, что звук и вибрация – это явление в сновидении и часть иллюзии. Визуализируйте себя как вторичный продукт, возникающий или созданный из вибрации. На каком явлении возникает видимость явления вибрации? Абсолют не имеет ничего общего с вибрацией. Шакти – это майя, Баба Пракшананда Махарадж. На каком явлении возникает видимость явления шакти энергии? На каком явлении возникает видимость вибрации или звука или ритма? На каком явлении возникает видимость явления безграничной энергии? Явление энергии шакти или вибрации или безграничной энергии содержит переживание энергии шакти или вибрации. Ключевое слово здесь – переживание. Как уже упоминалось не раз, все переживания зависят от индивидуальности того, кто воспринимает, переживает. Нет такой вещи, как энергия, шакти или вибрация. Есть только ваше восприятие или знание о вибрации. Знание – это оковы, сутры Шивы. И почему? Потому что знание, познание, узнавание и понимание – это явление. Разъедините слова так, чтобы слова речь или вибрация ничего не представляли или расценивались как абстрактные представления о чем-то, чего нет. Абсолют, предшествующий слову «абсолют», не содержит ни энергии, ни шакти, ни безграничной энергии, ни вибрации. Портал энергии шакти безграничной энергии. На каком явлении возникает видимость явления энергии или шакти или безграничной энергии? Нет такой вещи, как энергия или безграничная энергия, есть только восприятие, которое содержит понимание идеи энергии или знание концепции о ней. Что если что-нибудь является вибрацией или большим объемом энергии без того, кто воспринимает, знает или осознает? Обратите внимание, что того, кто воспринимает, также можно воспринять как безмолвие или бытие. Медитируйте. Переживание абсолюта — это не абсолют. Без того, кто воспринимает, или индивидуальности и ее знания, нет ни абсолюта, ни отсутствия абсолюта. Существуете ли вы вне бытия и вне небытия? Все озарения и понимания — это проявление абстрагированных представлений о вещах, которые не существуют, кроме как в качестве этикеток. Это индивидуальность абсолюта, которая может содержать или у которого могут быть основания, мотивы, намерения, желания, которые необходимо воплотить или желание реализовать себя. У абсолюта, предшествующего слову или условному обозначению абсолют, нет никаких оснований, мотивов, намерений, желаний, которые необходимо воплотить, уроков, которые необходимо пройти, чтобы привести в равновесие карму или какого бы то ни было желания реализоваться. У абсолюта нет никакого понимания или знания. Абсолюта, предшествующего слову «Абсолют», нет энергии, пространства, массы, времени, расстояния или местоположения. Поэтому нет переживания прошлого, настоящего и будущего. Прошлое, настоящее и будущее – это явления, которые появляются на индивидуальности Абсолюта или перед ней. До или без индивидуальности Абсолюта существует безымянный Абсолют, который без Абсолюта. Ирония в том, что майя означает то, чего нет. Безымянный Абсолют можно описать как то, чего нет. Внутренний и внешний мир, а также тот, кто воспринимает, это спонтанные явления. У них нет причины. Они не рождены. У них нет никакого источника. У Абсолюта нет ни причины, ни цели. У Абсолюта нет понятия кармы. Нисаргадатта Махарадж. В состоянии парабрахмы нет кармы, движения. Здесь нет никакой исходной точки. Не существует такой вещи, как созидание, разрушение или проявление. Ничего не сотворено и не рождено. Нисаргадатта Махарадж, вы дитя бесплодной женщины. Всем пониманием и практикам и всем дхармам нужен тот, кто воспринимает, знает, осознает и является видимостью, наряду с индивидуальностью того, кто воспринимает. Переживания и понимания, которые приходят от духовной практики, это состояния, производимые духовной практикой, и это явление. Следовательно, все дхармы – это явление. Осознайте, что все дхармы подобны сновидению. Они не существуют за пределами сна. Гаутама Будда, оставь все дхармы. Сознание и осознанность – это ярлыки, наклеенные на то, чем они не являются. Даже тонкое состояние осознавания осознавания – это тонкое состояние ума, которое необходимо отбросить. Предшествующий слову «Абсолют», невозникший, свободный от смысла, за пределами всех слов и выражения. Абсолют, предшествующий слову «абсолют», без мышления, без переживания, без ума и без интеллекта. Нет ни чувств, ни ощущений, ни склонностей, ни самоощущений. Нет кармического импульса, поэтому нет ни воплощения, ни сознания, нет заблуждения, нет принятия, нет отторжения, нет желания, нет привязанности, нет того, что предшествует, нет ни хорошего, ни плохого, нет эволюции, нет самосознания, нет чувства «я» или «я есть». Без местоположения, без линейности, без причины и следствия, без исходной точки, без разума или отсутствия разума. Каждое состояние или положение — это проявление, и оно создает иллюзию существования местоположения или центра, или исходной точки, и выглядит так, будто у него есть причина или источник, или будто оно и есть источник. Перейдем сразу к сути. Если существует местоположение центра, видимость явления источника или причина, то это явление. Все состояния не сотворены, не обусловлены, не рождены. У них нет ни цели, ни причины, ни логики. Все состояния не сотворены, не обусловлены, не рождены, у них нет ни цели, ни причины, ни логики. Ни у каких положений нет ни местоположения, ни причины, они не сотворены и не являются ни источником, ни эффектом источника. Даже абсолют, предшествующий слову «абсолют», который непостижим, невозможен, недостижим, не имеет причины. Это находится за гранью разума, который приписывает причинно-следственное происхождение и местоположение всему, что представляется существующим. Медитируйте. Причинность, бытие, расстояние, энергия, пространство, масса и время — все это появляется. Однако оно появляется в сновидении, у которого нет сновидца. нет такого понятия, как «внутри». Нет такого понятия, как «снаружи». Нет такого понятия, как «разделение». Нет такого понятия, как «единство». Какому явлению представляется видимость двойственности? Какому явлению представляется видимость недвойственности? Не существует такого понятия, как свет. Существует только ваше восприятие света или знание о нем. Без цели и без отсутствия цели. Без «я есть». Без точки зрения. Без взгляда. Без источника и местоположения источника. Без исходной точки. Быть чем-то или стать чем-то, или двигаться к тому, чтобы стать чем-то, абсолютом. Все это идеи. Этого никогда не может произойти, потому что вас нет и их нет. не существует абсолюта, как абсолюта.